Здравствуйте, дорогие читатели. Попробуем сегодня коллективно преодолеть гордыню. Я долго не понимал буддийское изречение об относительном уровне гордыни. Первый уровень – это считать других, считать кого-то ниже себя. Второй уровень – считать многих ниже себя. Третий уровень – считать всех ниже себя. Кажется, выше уже не может быть. Однако четвертый уровень – считать себя ниже кого-то. Пятый – считать себя ниже многих. Шестой – считать себя ниже всех. И седьмой уровень – считать себя кем-то. Что это означает? Ну, с возвышением понятно. Нам религия говорит, возвыситься – это ангел возвысился, стал дьяволом. А вот с унижением – почему? Почему православие и католичество унижение приветствуют? Почему они призывала, по сути дела, религия веками не любить себя? Я помню, какой фурор в мире произвела книга Луизы Хей, которая говорит, можно излечиться от рака просто через любовь к себе. Ответ оказывается простой. Человек, верящий в Бога и понимающий, что все, Бог един и все от Него, он понимает, что и он тоже... Его душа пришла из Всевышнего, тем более в Библии сказано, Бог вдохнул душу в человека. И значит, мы являемся частью Всевышнего, мы носим его в себе. А раз так, мы должны жить в двух логиках. Христос говорил, Бога богов и кесаря кесаря. Что это означает? Это означает, если Бог во мне, я не имею права думать о себе плохо. Я не имею права желать себе смерти. Потому что это агрессия к Богу прямая. Когда я ненавижу, презираю других людей, в конечном счете это будет агрессия к Богу, потому что каждый человек внутри божественен. И это для меня аукнется очень большими проблемами. Но когда я ненавижу себя, это гораздо более опасно, потому что я для себя-то открыт. Поэтому и агрессия, и депрессия – это есть отречение от Бога. Откуда возникает агрессия и депрессия? Когда мы начинаем бороться внутренне с происходящим. Нам даны проблемы для того, чтобы мы в конфликте с окружающим миром совершенствовались и развивались. Вот у маленького ребеночка, у него есть желания? Есть. Они совершенны? Нет, конечно. Он все должен от них отказаться и быть абсолютно, так сказать, подчиняться родителям. Вроде бы это они же умнее. Нет. Он должен подчиняться в главном, а в остальном должен реализовать свои желания. Почему? Если он отказывается от своих желаний, он развиваться не будет. А вот если он их будет реализовывать, но прислушиваясь к желаниям родителей, их корректировать, тогда будет постепенный рост. Это развитие и приближение к родительскому уровню. То же самое с божественной волей. Если мы желаем подавить все человеческие, так сказать, грехи и желания, это остановка развития. Именно это предлагает религия. Если мы попустительствуем желанием, то начинается разврат разложения. К этому призывает наука. А на самом деле мы должны реализовать свои желания, но ориентироваться на любовь и постепенно подниматься все выше и выше в масштабе желаний и в их божественности. То есть больше любви, больше сострадания и больше... Не наказание, а воспитание и изменение. Вот логика. Я говорил о том, что дьявол не может меняться. Вот я просто логически рассуждаю, к чему пришел. Если дьявол – это ангел, отказавшийся от любви, то значит, он отказался от развития. Потому что любовь – это есть диалектика, это есть соединение противоположностей. А развитие – это есть единство и борьба противоположностей. То есть должна быть любовь и должна быть борьба. Если я отказываюсь от любви, не делаю ее главной, то для меня главное выходит уже все второстепенное. И тогда я становлюсь агрессивным. Для меня мир становится агрессивным. Я его должен себе подчинить. Я все больше забываю о любви. То есть человек, который любовь ставит не на первое, а на второе место, неизбежно становится агрессивнее и депрессивнее. Все просто. И тогда он любую проблему решает через подавление, а если не может подавить, через уныние, ненависть к себе. То есть идет не развитие, а подавление того, что нам не нравится. Если у меня есть любовь, то я начинаю меняться, я начинаю адаптироваться к миру. Чем меньше любви, тем я окостенею, тем меньше шансов у меня измениться, потому что тогда будет просто разрушение без любви. Развитие – это контролируемое разрушение. Так вот, меньше любви, больше моя, так сказать, кристаллизация, неподвижность, и, соответственно, любой человек уже представляется не тем, кого я могу изменить, через свое отношение, а фактором, который достает мне огромную боль и который должен быть устранен или уничтожен. То есть степень обвинения других людей, готовность искать причину и проблемы в них – это есть закрытие возможности меняться. Поэтому первая фаза моей окостенелости, гордыни – агрессия к другим. Вторая фаза, когда я пытаюсь подавить весь окружающий мир, но чувствую, у меня сил не хватает, тогда я начинаю убивать себя. И последняя фаза – корень гордыни, когда мое эго для меня важнее, чем любовь, чем Бог. Вот они, три, так сказать, этапа отречения или возвращения к Богу. Поэтому насколько я готов меняться, насколько я в любой ситуации вижу проявление Божественной воли, насколько я пластичен. А, кстати, вспомните заповеди Христа. Кроткие блаженны свои желания, усмиряющие амбиции. Блаженны искренние. Искренний человек не боится душевной боли, готов меняться. Блаженны милосердные. Милосердный человек готов понять другого и, соответственно, решать проблему через взаимный компромисс. Блаженные нищие духом, то есть те, для кого чувство, сердце на первом месте, а его интеллект на втором. То есть для того, чтобы победить гордыню, нужно четко осознать, что любовь важнее нашего ума. И какими бы вы умными ни были, какие бы мы книжки ни считали, всегда ум проиграет чувствам. Чувство всегда мудрее. Наша душа знает будущее, она видит его. Поэтому, если мы соблюдаем заповеди в главном – любовь, приоритет любви над сознанием и, соответственно, качество характера, которое нам помогает удержать любовь – добродушие, милосердие, смелость, независимость, понимание, самоограничение. Если мы проявляем все эти качества, то мы входим в состояние любви и уходим от состояния гордыни. То есть гордыня – это не просто кого-то осудил и прочее. Гордыня – это есть разрыв единства. Вот когда у нас есть любовь, у нас есть ощущение, что мы все едины в Боге. В каждом из нас божественное. И тогда я уже никогда не буду убивать другого, я буду его воспитывать, я буду его менять. Что такое воспитание? Это помощь в изменении. И когда у меня есть любовь, я вижу, что весь мир прекрасен, несовершенен, и нужно помогать ему измениться. Изменить можно любого. Мифы религиозные о том, что есть вечные грешники, это страшнейшее заблуждение, которое закрывает для нас понимание мира. Измениться может быть любой. Не сейчас, так потом. Не он, так в следующей жизни он. Дети, но измениться человек может. Это самое главное. Почему? Потому что изменение – это есть возврат к любви и к Богу. Бог един. Больше некуда идти, как только к Богу. Поэтому нет ни одной такой силы в мире, которая может для нас закрыть любовь, кроме нас самих. Любовь – единение со Всевышним. Мы из него вышли, мы в него вернемся. Поэтому насколько мы видим образ Божий в каждом человеке, насколько мы понимаем, что образ Божий в нас, и не допускаем себе пренебрежительно относиться к себе, к своей жизни, к своему телу, насколько мы милосердны и добродушны к другим и к себе, насколько для нас любовь важнее наших любых желаний вплоть до самой жизни, настолько мы ощущаем себя, наше вечное «Я», и настолько наше приходящее «Я» не будет душить, пытаться задушить и поставить себя на первое место. Сказано, что Христос придет, и 1000 лет дьявол будет заключен в темницу. Что это означает? Я над этим думал. Дьявол – это отказ от любви в угоду амбициям, желаниям. Всего-навсего ощутить, что сначала Бог, сначала любовь, а потом все остальное. Всего-навсего ощутить, что во всем происходящем есть высшая воля. Всего-навсего в конфликте сначала подумать хорошо о человеке, а потом высказывать критику. Всего-навсего подумать, если у меня что-то не получается, это какие проблемы, что не я плохой, а мое несовершенство не преодолено. Всего-навсего соблюдать заповеди, сохранять любовь, уметь конфликтовать, видеть образ Божий в каждом человеке и в себе. Ну и, соответственно, не переедать, не злословить, заниматься спортом и меняться. Ну а теперь переходим к практике. Религия должна открывать дорогу к Богу. Слово «религары» – это связь, связывать человека с Творцом. Как клетка, живя в организме, должна помнить о нем, чувствовать себя единой с ним, так и все живое во Вселенной чувствует, живет, ощущает единство с первопричиной. Все мировые религии говорят о том, как душа может укрепить связь с Богом. Все мировые религии говорят о том, что главным грехом является гордыня. И прямо или зашифрованно дают возможность человеку преодолеть этот грех суть которого удаление от Бога. Если гордыня – это удаление от Бога, то преодоление гордыни – это приближение к Всевышнему и увеличение любви в душе. Любовь дает ощущение абсолютного единства. Именно это единство является основой любого развития. Любая форма развития, которая является соединением противоположностей, стабильности и разрушения, любая форма развития должна начинаться с любви. Удаление от Всевышнего приводит к тому, что человек не может соединить противоположности. Он мечется, переходя от одной крайности к другой. Вспоминается определение гордыни как она подается в буддизме. Первый уровень гордыни – считать себя лучше кого-то. Второй уровень гордыни – считать себя лучше многих. Третий уровень гордыни – считать себя лучше всех. Четвертый уровень гордыни – считать себя хуже кого-то. Пятый уровень гордыни – считать себя хуже многих. Шестой уровень гордыни – считать себя хуже всех. Седьмой, высший уровень гордыни – считать себя кем-то. Что означают эти определения? Чем меньше любви, которая является опорой, защитой, целью и счастьем для любого человека, тем больше у него потребность опереться еще на что-то. И он пытается получить счастье, гармонию. Опираясь на свое человеческое «я» и на свои желания и инстинкты. А инстинкты требуют выжить. И для этого нужно победить, превзойти. Отодвинуть, выдвинуться вперед. И когда человек забывает о любви, желание растоптать, ущемить кого-то, превознестись над ним становится все сильнее. потом чувство превосходства неизбежно превращается в чувство собственной неполноценности. Одна крайность всегда перейдет в другую. И до тех пор, пока человек свое «я» будет ставить на первое место, значит, свою жизнь и свои инстинкты, преодолеть агрессивность и депрессивность он не сможет. Он будет обижаться, будет завидовать, будет унывать, будет ненавидеть, будет презирать, будет впадать в отчаяние. Чем дальше человек удаляется от Бога, тем больше страх появляется в душе. Потому что душа соединена со Всевышним, и удаление от Бога приводит к тому, что душа перестает быть значимой. Душа живет после смерти. А когда тело значимее души, тогда инстинкты важнее любви. Но если душа вечна по своей сути, то тело бренно. И чем больше мы пытаемся спасти и сохранить его, тем больше страх появляется у нас. Поэтому, чтобы преодолеть страдания в виде неудержимого страха, ненависти, обидчивости, уныния, нужно преодолеть значимость человеческого «я». Как нам поставить любовь на первое место? Сейчас медицина говорит о том, что практически все болезни идут от стрессов. Неправильное восприятие стресса приводит к болезням. А стресс — это есть неожиданная ситуация, это есть дискомфорт. Неправильное восприятие стресса – это есть неприятие Божественной воли. Как принять Божественную волю? Как Божественная воля соединяется с человеческой? Имеет ли право человек на свободу воли? Это один из главных вопросов. Решив который, мы обретаем возможность преодолеть гордыню. Не одну тысячу лет человечество бьется над вопросом: есть ли свобода воли у человека или нет? Если человек свободен в своих желаниях и в своей воле, то тогда как Всевышний управляет миром? Если воля Всевышнего присутствует везде и каждую долю секунды, может ли человек тогда иметь свою волю? Ведь она будет бороться с Божественной. И до сих пор философы и богословы не могут ответить на этот вопрос, хотя ответ уже известен давным-давно. Представим, что растет большое пышное дерево. Оно имеет густую крону. Много веток, на которых листья. И вот один листик говорит: я имею свободу воли, я есть личность, я могу делать то, что я хочу, и все, что мне мешает, я не принимаю и отвергаю. И чем сильнее пытается в мою волю ограничить, тем агрессивнее я буду. И листик начинает бороться с деревом, и быстро засыхает и опадает. Представим другой лист. Он воспринимает себя как индивидуальное, свободное, независимое существо. Но кто-то говорит ему: посмотри на соседнее дерево. Ты видишь там отдельные листики? Да. Но если мы немножко отойдем, то один лист исчезнет среди других листьев на ветке. Лист превратится в ветку с листьями. Если мы отойдем еще дальше, то ветки с листьями превратятся в крону. Если мы отойдем еще дальше, то листья, ветки и крона превратятся в дерево, которое растет из земли. И тогда можно будет понять, что лист на дереве – это отдельное независимое живое существо, но независимое оно только снаружи. Если отойти, то мы понимаем, что лист – это часть ветки, а ветка – это часть кроны, а крона вырастает из ствола. И в конечном счете лист и дерево – это одно и то же. Значит, у листа есть его личные желания поверхностные, и у него есть высшее желание, которое уже связано не только с ним, но с веткой, с кроной и со всем деревом. Так же и человек. Он имеет свою личную волю, свою индивидуальность. Но внутри он является частью человечества. Все человечество является частью жизнь разлита во Вселенной. И в конечном счете вся жизнь проистекает от Творца. Душа по своей сути божественна. Поэтому для того, чтобы не утрачивать любовь и не впадать в крайности, нужно соединять две противоположности. Нужно ощущать себя личностью, имеющие естественные желания. И нужно понимать, что мы по своей сути божественны. И в первую очередь мы должны следовать божественным желаниям. В первую очередь мы должны идти по зову души и любви, а потом по зову тела и инстинктов. И когда мы следуем этим приоритетам, тогда наши желания становятся гармоничными, тогда они исполняются. Тогда мы знаем, куда идти и для чего мы живем. Две тысячи лет назад Иисус Христос сказал: «Вы дети Божьи, Бог в каждом из нас». А значит, в первую очередь мы должны выполнять веление Божественного. И выполняя свои желания, реализуя свои инстинкты, мы всегда должны ориентироваться на божественные заповеди, на чувство любви в душе, соединяющее нас со Всевышним. Ощущение единства всей Вселенной, понимание того, что Бог един и все произошло из Него, ощущение, что в каждом человеке есть образ Божий, позволяет нам ощутить такие чувства, как милосердие, сострадание, понимание, миролюбие, жертвенность, искренность. И эти чувства делают нашу жизнь гармоничной и насыщенной. Что такое обида? Это защита. Что такое осуждение? Это защита. Что такое уныние? Это также защита, уход. Сопротивление божественной воли. Если мы готовы бороться с божественной волей, если мы не чувствуем, что божественная воля – это наша высшая воля в конечном счете, то у нас возникает внутренний протест, мы не принимаем ее, и после этого начинаются болезни и проблемы. Если же мы понимаем, что все происходящее – это не злая воля, а это есть возможность развиваться, познавать Всевышнего, меняться, уподобляться Всевышнему, тогда у нас нет потребности в обиде, в осуждении и в унынии. Все разумно, все в высшей степени благотворно, все происходит по божественной воле. Мы не всегда понимаем высший смысл происходящего. Мы должны думать о себе, защищать себя, заботиться о себе. Но заботясь о себе и защищая свои интересы, мы не должны замыкаться, отделяя себя от Вселенной и Творца. Мы должны, реализуя наши желания, ставить все более высокие цели. Для того, чтобы меняться, развиваться и уподобляться Всевышнему. Человеческое рано или поздно станет божественным. И насколько мы понимаем, что главное счастье — укрепление единства с Богом. Главное счастье находится в душе, а не в теле. Насколько мы понимаем, что любовь важнее жизни и желаний, инстинктов, насколько наша душа обретает гармонию. Все божественно, все в высшей степени благотворно. Человек подобен маленькому ребенку. Он имеет право на желания, на капризы. А каприз есть отстаивание своего желания. Но он должен понимать, что если он не будет слушаться родителей, он может получить большие проблемы. Умение соразмерять свои воли, свои желания с волей родителей, с их мудростью, не всегда понятно ребенку. Это умение развиваться, познавать мир и быть счастливым. Бог нас любит. Бог есть любовь. И Он заботится о нас, давая нам любовь, энергию и жизнь. И нам нужно только научиться принимать без корысти, без претензий. Без желания поставить свое «я» на первое место. Благоговение перед Всевышним. Понимание, что Он источник всего. Осознание того, что и здоровье, и счастье, и благополучие все это дается Всевышним. Помогает душе обрести гармонию, объединить противоположности. И ощутить те качества, которые мы называем гармоничными, божественными. То, что называется добродетелями. И тогда человек, который был жадным, поскольку в нем инстинкт самосохранения был на первом месте, постепенно становится экономным. Экономность уравновешивает щедрость. Любовь – это гармония. Любовь рождает парные добродетели. Щедрость уравновешивается экономностью, смелостью, осторожностью и деликатностью. Активность умением отдыхать, мягкость и добродушие строгостью. Если любовь ослабевает, тогда человек становится либо только мягким, уступающим, обвиняющий себя во всем и не уважающий себя, или наоборот, становится только жестким, желая подавить всех и вся и ставя себя на первое место, презирая других и желая превзойтись над ними. Не зря сказано, дьявол в крайностях, а Бог посередине. Как только человек начинает жить страстями, как только желание уводит его в агрессивное состояние или депрессивное, это означает, что гордыня усилилась, что любовь уходит из души. Поэтому важно постоянно преодолевать притяжение человеческого счастья. Важно каждый раз любовь ставить на первое место, а свои инстинкты на второе. Умение периодически сдерживать желание, ограничивать себя, отрешаться, прощать, жертвовать, открывает душу для общения с Богом. Одержимость, бесноватость — это из гордыни, воплотившаяся в болезнь. Христос говорил, что она лечится постом и молитвой. Пост – это преодоление привязанностей. Молитва – это устремление к Богу. Это устремление к любви. Это сохранение любви и готовность пожертвовать ради любви всем остальным. Когда мы помогаем другим, жертвуем, мы уменьшаем свои привязанности. Когда мы прощаем, мы уменьшаем привязанности. Когда мы радуемся и смеемся, с юмором относимся к жизни, мы уменьшаем привязанности. Когда мы стараемся быть искренними, милосердными, понимающими, гибкими, мы уменьшаем привязанности. Главный грех – грех гордыни. Сделал из ангела, превратил ангела в дьявола. Как возникает эта тенденция? Когда человек не хочет меняться, когда человек хочет жить только удовольствиями, он утрачивает любовь. Любовь к кому-то означает готовность пожертвовать, готовность ограничить свои желания ради кого-то, готовность любимого человека поставить на первое место, а себя на второе. Любовь к Богу означает важность воли Всевышнего и принятие Его воли, готовность пожертвовать ради любви остальными благами. Что такое развитие? Это изменение, это разрушение. А разрушение – это боль, это потеря старого, то есть жертва. В развитии есть и жертвенность, и принятие боли, и саморазрушение, и стабилизация. Но для того, чтобы разрушение превратилось в развитие, нужна любовь. Без любви развитие становится просто разрушением. Поэтому гордый человек боится развития. Он внутри желает остаться неизменным. И для него любая потеря становится трагедией. поскольку потеря есть частичное разрушение. Гордый человек не может жертвовать. А если жертвовать, то для него это боль, которую он не может преодолеть. Тот, кто искренне может пожертвовать, тот, кто искренне может простить, у того потребность в Боге крепнет. Чем масштабнее наши изменения, тем больше потребность в любви. Это условие нашего выживания. Поэтому любящий человек готов развиваться. А человек, уходящий от любви, становится озлобленным, статичным и хочет весь мир подчинить себе, потому что тогда он не будет испытывать боли при неожиданных изменениях. Чем меньше любви, тем больше человек молится на свое человеческое «я» и хочет сделать его вечным. И любое покушение на вечность, любой толчок к развитию воспринимается в штыки, воспринимается агрессивно и ведет к болезням и несчастьям. Все, что не развивается, угасает и умирает. Пока есть любовь в душе, все живое развивается. Уходит любовь из души, все умирает. Гордыня ведет к смерти, к нежеланию развиваться, к нежеланию меняться и жертвовать. Если мы усиливаем свое чувство превосходства, которое дает нам ложное ощущение счастья, мы незаметно уходим от любви навстречу деградации и затуханию. Если же мы идем и делаем главным содержанием нашей жизни неблагополучие, непревосходство, не деньги и власть, а любовь в душе, чувство единства, готовность помочь, поддержать тех, кто отстал. Тогда мы развиваемся и приближаемся к Богу. Вдумаемся в эти слова. Мы дети Божьи. Мы божественны по своей сути. Наше истинное «я» есть любовь. В каждом человеке есть образ Божий. Все происходит по воле Всевышнего. Мы выполняем заповеди, защищающие любовь. и помогающим нам развивать душевное качество. Мы следуем в первую очередь голосу души и любви, а потом нашим человеческим желаниям и инстинктам. Наше истинное «Я» есть любовь. И все, что мы делаем и будем делать, в первую очередь исходит из любви и ориентируется на чувство любви. Ощутим это. Когда первый импульс к любви, когда первый импульс – это принятие Божественной воли, это благоговение и любовь к Богу, тогда все наши желания становятся гармоничными. Их не надо подавлять. Им нужно помочь раскрываться. И тогда человек перестает стесняться, бояться, испытывать неуверенность. Именно поэтому Христос и говорил: не зарывайте талант в землю, не тормозите ваших желаний, стучите и вам отворят, ищите и найдете. Если вы верите, что гора сойдет с места, она сойдет с места. Вера – это есть устремление. Это есть непрерывное желание. Это есть активность. Когда человек понимает, что он по своей сути божественен, тогда он не стесняется своих чувств. Тогда он помогает раскрыться своему божественному потенциалу. И человеческое уже не борется с божественным, а помогает ему. Любящий человек может подчиняться и может руководить. Он может уступать и настаивать на своем. Он может быть мягким и жестким. Он может быть целеустремленным и отрешенным. Но он всегда любящий и всегда ощущает присутствие Божественной воли во всем. И эта Божественная воля, как родительское внимание, помогает развиваться детским желаниям и устремлениям. Чувство благоговения, благодарности внутренней радости и счастья – это показатель того, что гордыня не увеличивается. Ощущение того, что мы все едины, что внутренне мы все равны при всех внешних различиях. Это ощущение показатель того, что любовь живет в нашей душе. И гордыня под контролем. Любящий человек не истребляет недостатки, не хочет уничтожить грехи. Он помогает недостатки трансформировать, превратить в достоинство. Трусость в осторожность. Зависть в желании развиваться. Хамство в смелость. Любовь – это гармония. Преодоление гордыни – это увеличение любви. И значит умение видеть противоположности во всем происходящем. Бог дает и отбирает. Бог дает боль и радость. Всевышний дает высшее счастье и высшее несчастье. Высшее счастье в обладании жизнью, выполнением желаний, в семье, в благополучии. Но все, что рождено, должно умереть, сказано в священных книгах. Поэтому в любой радости, в любом приобретении уже кроется будущая потеря. Но любовь позволяет примирить эти противоположности и не испытывать безумной радости, когда мы получаем, становясь ее рабом, и не испытывать горя при потере. Жизнь – это игра, целью которой является не выигрыш, не победа, развитие, обучение. Выигрыш и победа – это этап развития. Поэтому главное в жизни – это не внешний успех, не богатство материальное или духовное. Главное в жизни – это развитие души. Любовь, приближение к Всевышнему, воспитание в себе божественных качеств. Когда в любой ситуации мы сохраняем любовь и ощущаем присутствие божественной воли, когда любой конфликт и любое действие начинается с чувства любви, тогда жизнь становится гармоничной и дает нам счастье в любой ситуации. И вот этот превосходство от любви над всем мы сохраняем и несем с собой дальше. И убеждаемся каждый раз, что любовь лежит в основе всего, является условием того, что мы называем счастьем. Мы свободны, мы гармоничны, мы счастливы. Мы принимаем Божественную волю. Следуем за ней. Познаем ее. Развиваемся и меняемся к лучшему. Заканчиваем практику и сохраняем любовь в душе. Всего доброго.